Керченская феодосийская десантная операция с 26 декабря 1941 по 2 января 1942. Перехват советскими войсками стратегической инициативой зимой 1941-1942 происходил от Волхова до Ростова по единой схеме. Удар по растянутому флангу ударной группировки противника. В Крыму удар был нанесен по приморскому флангу 11-й армии. Побережье Крыма представляло собой довольно протяженный участок, который требовалось оборонять пусть даже в разреженных порядках. Концентрация основных усилий немецких войск в Крыму против Севастополя делала защиту побережья почти формальной. Несмотря на серьезные проблемы с прикрытием боевых кораблей с воздуха вдали от баз, советский флот мог с полным правом претендовать на господство в акватории Черного моря. Черноморский флот в своем составе насчитывал около 100 надводных кораблей и более 50 подводных лодок. Командовал флотом вице-адмирал Октябрьский, членом военного совета был дивизионный комиссар Кулаков, начальником штаба контр-адмирал Елисеев. Десантные суда специальной постройки в составе флота отсутствовали. Основные силы флота были рассредоточены в базах Кавказского побережья, в Новороссийске, Туапсе, Поти, Батуми. Незначительная часть боевых и вспомогательных кораблей находилась в Севастополе. Азовская военная флотилия, которой командовал контр-адмирал Горшков, имела до 25 кораблей, базировавшихся на порты Ейск, Ахтари, Темрюк. План высадки морского и воздушного десантов на Керченском полуострове появился у командования Закавказского фронта еще в конце ноября 1941-го, вскоре после оставления Крыма советскими войсками. Первый доклад со сложением основных идей операции был направлен в Ставку ВГК 26 ноября 1941-го. Предложение было воспринято с интересом, и 30 ноября в Ставку ВГК был направлен развернутый доклад с детализацией плана и расчетом количества выделяемых войск. Первоначально предполагалось овладеть десантом только восточной частью Керченского полуострова и двигаться далее до Феодосии. Директивой Ставки ВГК номер 005471 от 7 декабря 1941 этот план был утвержден, и фронт приступил к его практической реализации. В начале декабря к планированию операции было подключено командование Черноморского флота. В докладе в Ставку ВГК от 6 декабря Октябрьский сразу потребовал не менее 15 дней на подготовку операции и указал на слабости разработанного сухопутным командованием плана. Во-первых, адмирал Октябрьский указал на сложную ледовую обстановку на Азовском море. В зависимости от направления ветра могла сложиться такая ситуация, что весь Керченский пролив окажется забитым торосами и ни одна посудина не пролезет. Поэтому предлагавшийся армейским командованием вариант высадки основных сил десанта через Азовское море Октябрьский счел нужным отклонить. Во-вторых, в докладе командующего Черноморским флотом впервые появилось название «Феодосия». Адмирал Октябрьский предложил высаживаться сразу в двух крупных портах – Керчи и Феодосии. Это могло обеспечить нормальное снабжение высадившихся войск. К моменту утверждения плана высадки в Крыму, оборонявший полуостров 11-й армии фон Манштейна, противостояла располагавшаяся на Таманском полуострове часть сил Закавказского фронта Козлова, 51-я и 44-я армии. Разумеется, из поспешно покинувших Керченский полуостров войск в группировку для сравнительно крупной десантной операции 51-я и 44-я армии превратились не по мановению волшебной палочки. Как и на других участках фронта, усиление армии для активных действий произошло за счет свежесформированных соединений. В состав 51-й армии генерал-лейтенанта Львова входили 224-я, 302-я, 390-я и 396-я стрелковые дивизии, 12-я стрелковая бригада, 83-я бригада морской пехоты. Последние четыре соединения относились к птенцам перманентной мобилизации, образца осени 41-го. В состав 44-й армии генерал-майора Первушина входили 157-я, 236-я, 345-я и 404-я стрелковые дивизии, 9-я и 63-я горно-стрелковые дивизии, 74-я бригада морской пехоты. Из их числа 345-я и 404-я дивизии и 74-я бригада были сформированы осенью 41-го. В резерве командующего войсками Закавказского фронта на Таманском полуострове находились 156-я, 398-я и 400-я стрелковые дивизии, 72-я кавалерийская дивизия. Три последних соединения относились к формированиям осени 41-го. Военно-воздушные силы Закавказского фронта и армии, действовавших на Таманском полуострове, по состоянию на 20 декабря в общей сложности насчитывали около 500 самолетов, без учета истребительной авиации ПВО. Авиация Черноморского флота располагала примерно 200 самолетами. Окончательный вариант плана десантной операции с учетом требований флота был подготовлен к 13 декабря 41-го. Высадку десантов было намечено осуществить одновременно на широком 250-километровом фронте побережья Керченского полуострова, что должно было рассредоточить внимание и усилия оборонявшихся войск противника. Главный удар намечалось нанести на Феодосийском направлении силами 44-й армии во взаимодействии с Черноморским флотом. Второй удар должна была нанести 51-я армия во взаимодействии с Азовской военной флотилией на Керченском направлении. Подготовку операции приказывалось закончить к 19 декабря. Начать высадку предполагалось 21 декабря. Подготовка операции была прервана обострением обстановки в районе Севастополя. Для парирования кризиса потребовалось перебросить в город 20 и 21 декабря 345-ю стрелковую дивизию и 79-ю бригаду морской пехоты, первоначально предназначавшихся для высадки в Феодосии. Переброска войск также отвлекла боевые и транспортные корабли, привлекавшиеся для десантной операции. День начала высадки в Крыму был сдвинут на 26 декабря. В окончательном варианте плана операции 51-й армии 26 декабря предстояло высадить десанты севернее и южнее Керчи, овладеть городом и портом, затем наступать на Турецкий вал и Владиславовку. Высадку войск армии осуществляла Азовская военная флотилия и Керченская военно-морская база, эвакуированная в Тамань, но сохранившая старое название. 29 декабря к 51-й армии должна была присоединиться 44-я армия. Она должна была основными силами высадиться в районе Феодосии, захватить и прочно оборонять город и Акманайский перешеек, а частью сил наступать в восточном направлении на Марфовку с задачей во взаимодействии с войсками 51-й армии уничтожить группировку противника на Керченском полуострове. Наиболее сложной и удаленной от базы флота целью была Феодосия. Для захвата Феодосийского порта были выделены подразделения морской пехоты, высадку которых планировалось осуществить только с боевых кораблей. Высадка должна была начаться после короткого, но мощного огневого налета корабельной артиллерии. Перегруппировка и сосредоточение войск 51-й и 44-й армий начались еще до утверждения плана директивой ставки ВГК и проводились в период с 3 по 25 декабря. Они были связаны с большими трудностями вследствие чрезвычайно плохого состояния дорог. К 25 декабря все части армии в основном были сосредоточены в районах погрузки. Войска 51-й армии в районах Темрюк, Кучугуры и Тамань, а войска 44-й армии в районах Анапа, Новороссийск и Туапсе. Транспортной авиации для высадки воздушного десанта во Владиславовке Закавказский фронт к началу операции не получил. Как типичный флот второстепенной морской державы, советский ВМФ не располагал десантными кораблями специальной постройки. Осуществление высадки морского десанта в связи с этим пришлось организовать импровизированными средствами. Была проведена мобилизация местных плавсредств, которые пришлось приспосабливать для посадки и высадки десанта, изготавливать сходни, лестницы, лодки, плоты и тому подобное. Всего за период с 3 по 25 декабря было приспособлено до 300 различных рыболовецких судов, барж, баркасов и шлюпок. Ничего другого ожидать не приходилось. Сроки подготовки и масштабы проводившейся Черноморским флотом и Закавказским фронтом операции разительно отличались от, например, планирования англичанами рейда на Диеп в 42-м. Примерно в том же торопливом духе немцы готовились высаживаться в Англии в ходе впоследствии отмененной операции «Зеелёве». Поводов для сдвигания даты начала операции с 26 декабря на более поздний срок уже не возникало. В ночь на 25 декабря 41-го была произведена посадка войск 224-й стрелковой дивизии и 83-й стрелковой бригады 51-й армии в Темрюке и Кучугурах. Во второй половине дня 25 декабря десантные отряды, получившие номера с 1 по 5, начали движение по заданным курсам с расчетом прибыть в назначенные районы высадки за 2 часа до рассвета 26 декабря. Удачной была только высадка 4-го отряда в районе мыса Хрони. К 13 часам 26 декабря высадка отряда полностью была завершена, и войска закрепились на захваченном плацдарме. Остальные отряды большей частью вернулись в Темрюк. Предпринятые 27 и 29 декабря попытки продолжать высадку вследствие сильного шторма на море и упорного сопротивления противника оказались безрезультатными. Дальнейшая высадка войск 51-й армии со стороны Азовского моря стала возможной и фактически начала проводиться лишь с 30 декабря. Всего с 26 по 31 декабря Азовская военная флотилия высадила более 6 тысяч человек и перебросила 9 танков, 10 орудий 37,76-мм калибра, 28 минометов и 204 тонны боеприпасов. Керченская военно-морская база начала высадку частей 51-й армии в районе Камыш-Бурун 26 декабря. 27 декабря высадка не производилась вследствие сильного шторма 7-8 баллов. Возобновлена высадка была на следующий день, 28 декабря, и продолжалась до 30 декабря. Всего с 26 по 29 декабря в районе Камыш-Бурун из состава 302-й стрелковой дивизии было высажено более 11 200 человек и выгружено 47 орудий, 229 пулеметов, 198 минометов, 12 автомашин, 210 лошадей. Когда адмирал Октябрьский предлагал высаживаться в Феодосии, он знал, о чем говорил. Первые десанты на побережье Керченского полуострова встречали упорное сопротивление немцев. Качественное изменение ситуации в пользу советских войск произошло только после захвата Феодосии в глубоком тылу, оборонявшей полуостров на этом направлении 46-й пехотной дивизии. Для высадки Феодосии Черноморским флотом была создана так называемая корабельная группа А. Из боевых кораблей в ее состав вошли крейсера «Красный Кавказ» и «Красный Крым», эскадренные миноносцы «Незаможник», «Шаумян» и «Железняков». Все три эсминца были новинками дореволюционной постройки. Кроме этого, в состав группы А вошли два отряда транспортов, 7 и 8 кораблей соответственно. Посадка войск первого эшелона 44-й армии на корабли Черноморского флота в Новороссийске была произведена днем 28 декабря. На боевые корабли отряда А были погружены три полка россыпью из состава 9-й горнострелковой и 157-й стрелковой дивизий, 5419 человек, 15 орудий, 6 минометов, 30 автомашин и 100 тонн боеприпасов. Первый отряд транспортов перевозил 236-ю стрелковую дивизию, 11270 человек, 572 лошади, 51 орудие калибром от 45 мм до 122 мм, 199 автомашин, 20 танков Т-37-38, 18 тракторов и 313 тонн боеприпасов. На второй отряд транспортов погрузилась 63-я горнострелковая дивизия без одного полка. В 3 часа ночи 29 декабря отряд боевых кораблей подошел к Феодосии. Ориентировку ночью для входа в порт давали огни подводных лодок Щ-201 и М-51, заранее выдвинутых к порту. Корабли отряда перестроили в однокильваторную колонну для входа в порт. В 3:50 по приказу флагмана отряд начал 15-минутную артподготовку. Под прикрытием огня корабельной артиллерии специально выделенные катера «Малые охотники» МО-0131 и МО-013 ворвались в Феодосийскую гавань и высадили на защитный мол штурмовой отряд, захвативший маяк и две противотанковые пушки. Вслед за первыми двумя в порт вошли остальные катера и тоже высадили штурмовые группы в назначенных местах. Расчет адмирала Октябрьского, предложившего высадку Феодосии, оказался верным. Численность оборонявших город немецких войск была небольшой. Один саперный батальон, противотанковый дивизион и несколько береговых батарей. Это гарантировало высадке успех, но не исключало потери. В 4:40 в порт первым из крупных кораблей вошел эскадренный миноносец Шаумян, за которым вскоре последовали Незаможник и Железняков. Первый высадил 330, второй – 289 и третий – 287 человек. В 4:45 начал высадку десанта с помощью шлюпок, малых охотников и тральщика «Щит» крейсер «Красный Крым». После завершения высадки в 9:30 эсминцы и крейсер заняли огневую позицию на внешнем рейде Феодосии. Самая сложная задача была у крейсера «Красный Кавказ», который должен был отшвартоваться с внешней стороны мола и высадить на него десант. Однако отжимной ветер мешал выполнить этот маневр. К тому моменту немецкий гарнизон Феодосии уже опомнился от шока и начал вести огонь из орудий береговых батарей и пулеметов. В 5:53 один из попавших в Красный Кавказ снарядов пробил броню второй башни и убил весь ее расчет. Только своевременные действия экипажа позволили избежать взрыва погребов. С третьего раза крейсер отдал якорь, отшвартовался у мола и начал высадку. 8:15, когда совсем рассвело, Красный Кавказ, расклепав якорь-цепь и обрубив швартовы, отошел от мола. Корабль находился под огнем около 3 часов и был буквально изрешечен осколками. В борту зияла метровая пробоина от попадания снаряда. Остались невыгруженными автомашины и артиллерийские орудия. Их выгрузили только на следующий день с помощью транспорта «Азов». После отхода от мола Красного Кавказа в 8:20 его место занял теплоход «Кубань» и начал высадку десанта, закончив ее к 11:30. Следующим швартовался пароход «Фабрициус». С 4:30 до 11:30 29 декабря на берег было высажено 4500 человек. Высадив десант, крейсера в течение 29 декабря маневрировали в заливе и вели артиллерийский огонь, поддерживая действия высаженных войск. К утру 30 декабря Феодосия, несмотря на прибытие к городу румынских частей, была полностью освобождена от противника. В период с 29 по 31 декабря были перевезены и высажены в районе Феодосии 23 тысячи человек, 1550 лошадей, 34 танка, 109 орудий, 24 миномета, 334 автомашины и трактора, 734 тонны боеприпасов и 250 тонн других грузов. К исходу 31 декабря высадившимся в Феодосии войскам 44-й армии удалось продвинуться лишь на 10-15 километров от города и захватить Владиславовку. Подтянувшиеся к Феодосии румынские части, хоть и не были в состоянии сбросить десант в море, все же могли сдерживать его продвижение до подхода немецких дивизий. В течение 1 января 42-го войска 44-й армии продвинуться в северном направлении не смогли. К исходу 2 января советские войска вышли на рубеж Киет, Новая Покровка, Изюмовка, Коктебель, где встретили организованное сопротивление противника. На этом, собственно, десантная операция может считаться законченной. Началась подготовка операции Закавказского фронта по овладению всем полуостровом Крым. Достигнутый самим фактом высадки психологический эффект превысил даже самые смелые ожидания. Уже в 10:00 29 декабря командующий 42-м корпусом граф Шпонек приказывает 46-й пехотной дивизии оставить Керченский полуостров. Произошло то, что уже наблюдалось на других участках фронта. Оказавшиеся под угрозой прерывания коммуникаций немецкие соединения отходили, бросая технику. 46-я пехотная дивизия не стала исключением. Она форсированным маршем отошла на Парпачский перешеек, самое узкое место Керченского полуострова, оставив на обледенелых дорогах большинство своих орудий. Точно так же, как на других участках фронта, отход привел к кадровым перестановкам. Граф Шпонек был отстранен, а на его место Манштейн назначил командира 72-й пехотной дивизии генерала Маттенклотта. В дальнейшем генерал, граф Шпонек, был арестован и приговорен к расстрелу, замененному на крепость. Но после покушения на Гитлера 20 июля 1944-го его все же расстреляли по приказу Гиммлера.